Эберсоул вглядывался в нас слегка прищуренными глазами, потом спросил: «А когда точно вы нарисовали этот так называемый знак мира на своей одежде, молодые люди?» На этот раз Нат соврал.